«Товарищ командир, срочное!» Голос радиста отвлек Игнатьева от размышления о прекрасном, и он удивленно взял бланк радиограммы, что там стряслось за время после предыдущего сеанса связи, но прочитав, улыбнулся улыбкой голодного хищника, почуявшего добычу. «Отправь ответ, вас понял, приступаю к выполнению». Когда подтверждение было отправлено и Мурманск снова ушел в глубину, командир собрал весь экипаж в центральном посту кроме вахтенных и зачитал перехваченную радиограмму английского адмиралтейства. Ответом был взрыв негодования. Причем все были единодушны в своем гневе, и белогвардейцы, и демократы, и сталинисты, и похусты. Всем, даже демократам, стало понятно, они чеушие в этом мире, и рассчитывать, что их примут с распростертыми объятиями, наивно. Поэтому, остается только одно, самим создать такой мир, какой они хотят, независимо от того, что это кому-то может не понравиться. Ознакомив экипаж с произошедшими событиями, Игнатьев отдал приказ идти на перехват английского Средиземноморского флота. Ни один английский корабль не должен достичь эскадры. Их задача минимум – уничтожить, либо лишить хода оба линкора и авианосец. В крайнем случае, их итальянцы добьют, чтобы Мурманск не тратил невосполнимый боезапас, а сумеют доползти до Александрии. Еще лучше, там их и накроют в свое время. Зачем топить, если можно себе забрать, хотя бы в качестве металлолома? Задача максимум, вместе с линкорами и авианосцем прихватить еще хотя бы пару крейсеров. Уничтожить все вряд ли получится. Целей слишком много, они будут находиться на большом расстоянии друг от друга, и если после подрыва первых кораблей броситься в рассыпную полным ходом, то ловить их придется очень долго, да это и не нужно. Важно лишить противника крупных кораблей и не допустить нападения на эскадру, а мелочь итальянцы и сами разгонят. Вроде бы, взаимопонимание с ними наметилось, поэтому надо продолжать в том же духе. Хорошо, что не торопились, поэтому возвращаться далеко не надо. Плохо то, что «Ангара» сильно отстала. С ее надводным ходом в 10 узлов она однозначно не успеет к месту встречи, а под водой на аккумуляторах полным ходом далеко не уйдешь. Поэтому, надежда только на Мурманск. А «Томоход» развернулся на глубине и помчался на перехват Средиземноморского флота империи, над которой никогда не заходит солнце. ПЭКа еще не заходит. Радиолокационный контакт с английскими кораблями был установлен задолго до того, как там могли заподозрить неладное. Мурманск уже вышел в точку между англичанами и эскадрой, и терпеливо ждал на перископной глубине, поддерживая связь с адмиралом Макаровым, который следил за обстановкой в воздухе, поскольку англичане подняли самолеты с игла и вели разведку. Илларионов все же решил попытаться сохранить видимость непричастности к происходящему. Если после подрыва линкоров и авианосца англичане откажутся от своих намерений и уйдут, ради бога, пусть не путаются под ногами, а пришельцы займутся большой политикой в спокойной обстановке. Мы ни при чем, это итальянцы, а нас там вообще не было. А вот если не откажутся, тем хуже для них. Первыми придется топить этих двух соглядатаев, Каледон и Калипсо, идущих слева параллельным курсом в 10 милях. Сначала полностью подавить их радиосвязь, чтобы не смогли ничего сообщить, а потом поднять в воздух сушки и раздолбать всех, кто захочет любой ценой выполнить приказ адмиралтейства. Противокорабельные ракеты все же лучше приберечь для более достойных целей, чем легкие крейсера. Вступать с ними в артиллерийскую дуэль ни в коем случае нельзя. Только случайных попаданий не хватало. Сейчас нужно максимально использовать свое преимущество на дальних дистанциях. Противник приближается со скоростью 23 узла. В центре ордера три крупных цели, два линкора и авианосец. Идут кильватерной колонной, не используя противолодочный зигзаг, чтобы не терять время. Несколько впереди идет один из крейсеров, еще по двое крейсеров с каждого фланга. Эти идут противолодочным зигзагом. А еще дальше, внешнее охранение из 8 эсминцев. Эти рыщут, как охотничьи псы. В воздухе баражируют самолеты, поднятые с авианосца. Адмирал Каннингхэм уверен, что он все предусмотрел. Да только сейчас не они охотники. Но пока они еще об этом не знают. Мурманск медленно движется на перископной глубине навстречу англичанам, получая информацию от адмирала Макарова в режиме реального времени. Сам он тоже давно обнаружил противника, и сейчас находится в 50 милях от эскадры. Противник же мчится прямо на него, не разбирая дороги, и стремясь поскорее дорваться до беззащитной цели. Зато вокруг полная безмятежность. Войны как бы и вовсе нет. Каледон и Калипсо тщательно играют отведенную им роль и всячески стараются поддерживать уверенность в своем миролюбии. Илларионов рассматривал в бинокль английские крейсера, как неожиданно на сцене появилось еще одно действующее лицо. Вернее, появилось оно гораздо раньше, поскольку БПК давно доложили о контакте с подводной лодкой, но заявила она о себе только сейчас. Идущий головным Калипсо неожиданно начал резко отворачивать в сторону, но не успел. Возле его борта поднялся столб воды, а спустя некоторое время донесся далекий грохот взрыва. Лодка оказалась итальянской, а Калипсо, похоже, и здесь закончит свой жизненный путь так же, как и в истории пришельцев. Тогда он был потоплен итальянской субмариной неподалеку от Крита в ночь с 11 на 12 июня. Не слишком большую отсрочку дала ему судьба и на этот раз. Идущий следом Каледон увеличил ход и попытался таранить лодку. Однако у него это не получилось, итальянцы успели погрузиться. Крейсер покружил над предполагаемым районом местонахождения лодки и сбросил глубинные бомбы, но больше для психологического эффекта. Ждать от крейсера, даже легкого, хороших противолодочных качеств не стоит. Калипсо еще двигался вперед, отвернув в сторону, но уже стал заваливаться на правый борт. Утонет ли старый крейсер от одной торпеды, или нет, неизвестно, но следить за эскадрой он уже не в состоянии. Каледон вынужден будет его прикрывать, и тоже отстанет. Командир корабля и вахтенный начальник косились на адмирала, но он никак не реагировал. Наконец, капитан первого ранга Антонов нарушил затянувшуюся паузу. «Товарищ адмирал, помощь англичанам оказывать будем?» «Нет, нет. Почему?» «Потому, что мы уж и на войне, товарищи офицеры. Если кто еще этого не понял, там сейчас есть, кому оказывать помощь. И я не дам гарантии, что если только какой-нибудь из наших кораблей попытается подойти ближе и остановится для спуска шлюпок, то англичане не попытаются всадить в него пару торпед. Приказ об уничтожении нашей эскадры никто не отменял, а эти двое, вернее, уже один, просто играли отведенную им роль, и продолжают играть. Тем более, это в наших интересах. Если командир Каледона не уйдет из этого места и неосторожно подставится, то итальянцы вполне могут достать и его, а потом спокойно добить обоих, чем избавит нас от лишней работы. Хотя, не думаю, синдром Абукира быстро излечили еще в Первую мировую. Сколько там дистанция до английского флота? 108 миль. Идут почти прямо на нас, ход 23 узла. Если Каннингхэм сразу же отправит вперед эсминцы для снятия экипажа с Калипсо, то самое позднее, через 4 часа они должны быть здесь. За это время мы уйдем достаточно далеко, чтобы Каледон не маячил возле нас. Думаю, он останется, и будет по возможности подбирать людей из воды, если Калипсо все же утонет. Сообщите на Мурманск о торпедировании Калипсо, чтобы они знали о присутствии будущих союзников в этом районе. Командир Мурманска Игнатьев все же решил уточнить ордер английской эскадры, подняв на короткое время перископ. День клонился к закату, солнечный диск висел прямо над горизонтом, и самолетов можно было не опасаться. По сообщению с адмирала Макарова, они уже вернулись на Игл, чтобы не связываться с посадкой ночью. Тем более, вокруг намного миль никого. И вот теперь представилась возможность глянуть на врага воочию, поскольку построение ордера получено уже давно с радара адмирала Макарова. Впереди идут противолодочным зигзагом крейсер и два эсминца. За ними в 5 милях линкор. Очевидно, флагман Уарспайт. Ему следует в кильватер авианосец Игл. Замыкает колонну линкор Малая. Справа и слева от главных сил на расстоянии порядка 5 миль следуют противолодочным зигзагом по 2 крейсера и по 2 эсминца. Еще 2 эсминца ушли вперед несколько ранее, когда пришло сообщение о торпедировании Калипсо. Что же, расклад ясен, будем работать. Головной дозор из крейсера и 2 эсминцев Мурманск не интересует. Но и дразнить англичан тоже не надо. Хоть и допотопная, но все же кое-какая поисковая аппаратура у них есть. Вот и не нужно, чтобы они подняли тревогу раньше времени. Глядя в перископ, Игнатьев впервые подумал, что сейчас он находится в ситуации, в какой оказался в 1914 году Отто Виттиген, командиру 9. Противник не ждет его нападения и фактически беспомощен против атомохода из 21 века. А Уарспайт, Игла и Малая, по сути те же самые Абукир, Хок и Кресси, у которых нет шансов уцелеть. Правда, если бы не приказ экономить торпеды. Так что, кому-то может и повезти, если доползут до Александрии. На Мальту идти бессмысленно, там нет возможности произвести ремонт в доке. Поэтому ближайшее место, Куда англичане постараются добраться, это Александрия, а по пути их может не одна итальянская лодка встретить. Последние лучи заходящего солнца гаснут, и небо быстро темнеет. Больше на перископной глубине делать нечего. Доклад флагману, и Мурманск уходит в глубину. Теперь остается только ждать. Английская эскадра мчится прямо на него. Если не свернут в сторону, то лодка должна оказаться как раз между правым фланговым дозором крейсеров и центральной кильватерной колонной из двух линкоров и авианосца. Головному дозору сегодня повезло, не они первоочередные цели, а вот всех остальных достать можно и нужно. Впрочем, еще неизвестно, кому повезло больше. Линкор и авианосец имеют шансы остаться на плаву после попадания одной торпеды, а вот если англичане не угомонятся и бросят уцелевших на эскадру, авиация с адмирала Макарова шансов остаться на плаву никому не оставит. Прошумел наверху головной дозор. Крейсер и два эсминца уходят вперед, не обнаружив притаившуюся в глубине лодку. Но вскоре приближаются основные клиенты. Автоматика уже ведет 7 целей, предназначенных на заклание, и спасти их может только чудо. Но чуда не происходит. 7 торпед с небольшим интервалом выскальзывают из аппаратов и устремляются каждая к своей цели. Идут последние минуты тишины, после которых история окончательно изменит свой ход. Адмирал Каннингхэм находился возле карты в штурманской рубке, когда пришло сообщение от Калипсо о том, что он торпедирован подводной лодкой. Крейсер пытается покинуть опасный район и предпринимаются все меры к его спасению, но Каннингхэм прекрасно понимал, что Калипсо, а вместе с ним и Калидон, выведены из игры. Сейчас Калидон маневрирует рядом и может хотя бы отпугнуть лодку, если не глубинными бомбами, то угрозой тарана, а если он уйдет, то итальянцы совершенно безнаказанно добьют свою добычу. Выслав на помощь Калипсо эсминцы Данте и Дефендер, он приказал Калидону до их прибытия находиться неподалеку от поврежденного крейсера, ведя наблюдение за конвоем противника только по радару. Ничего, скоро эсминцы будут на месте, а там можно будет и вернуться к прерванному занятию. Плохо то, что ночь наступает, и все самолеты придется вернуть на игл, а без них возможности поиска подводных лодок резко снижаются. Аздик уже показал, что не является панацеей в этом деле. А вот с воздуха лодку на перископной глубине видно прекрасно, особенно в тихую погоду. Но, увы, ночь, она и есть ночь. Выйдя на крыло мостика, Каннингхэм окинул взглядом свою эскадру. Игл всех тормозит, иначе можно было бы добавить несколько узлов хода. Но ничего, и так успевают. Уже стемнело, а до конвоя противника чуть более 50 миль согласно последней радиограмме от разведчиков. Даже если у русских более совершенные радары, то они им все равно не помогут. Радар против 15-дюймовых орудий бессилен. Страшный удар подбросил Уарспайт, и на мостике многие попадали с ног, а под кормой вздыбился водяной холм. Одновременно с этим взвыли турбины, и корпус корабля накрыла жуткая вибрация. Адмирал в этот момент держался за фальшборт крыла мостика, иначе бы точно упал. Вокруг раздавались крики, кто-то отдавал команды, а линкор рискнул вправо и начал выкатываться из строя. Спустя короткое время за кормой раздался гораздо более сильный взрыв. В том месте, где находился авианосец Игл, как будто проснулся вулкан. Столб пламени ударил в небо, осветив все вокруг, а грохот взрыва не шел ни в какое сравнение с тем, что случилось с Уарспайтом. Очевидно, взорвался боезапас и танки с авиационным бензином. Именно поэтому взрыв на идущем концевым вордере линкоре «Малая» сразу даже не заметили. Но не укрылся от внимания взрыв на крейсере «Орион», идущем справа на траверзе. Все говорили о том, что у него детонировал боезапас. Вокруг царил хаос, но противника не было. Ворвавшись в рубку, адмирал сразу же начал наводить порядок. Вскоре начали поступать доклады о повреждениях. Большая пробоина в днище в районе правых гребных валов. Оба вала уничтожены. Левый внутренний вал поврежденный создает очень сильную вибрацию. Левый внешний гребной вал исправен, рулевое управление действует, но только аварийное, румпельное отделение затоплено. Кормовые отсеки затоплены, но распространение воды удается сдерживать. Непосредственной угрозы гибели пока нет. Корабль может идти на одной машине и аварийном рулевом управлении. Другим повезло гораздо меньше. Игл и Орион погибли от внутренних взрывов. Малая лишилась правых винтов и пера руля из-за взрыва под кормой. Левый внешний винт исправен. Левый внутренний винт не может работать из-за очень сильной вибрации. Крейсеру «Нептун», идущему концевым справа, взрывом оторвало корму, и он тонет. Произошли взрывы под кормой у «Ливерпуля» и «Глостера», лишив их винтов. Сидней и эсминцы не пострадали. Закончив метать громы и молнии, Каннингхэм дал приказ вице-адмиралу Три, державшему свой флаг на крейсере Сидней, брать эсминцы и полным ходом покинуть опасный район. Приказ об уничтожении конвоя должен быть выполнен хотя бы частично. Если не удастся уничтожить конвой полностью, то любой ценой уничтожить авианосец с массированной торпедной атакой. Эсминцы Джуна и Махак остаются при поврежденных линкорах и спасают тех, кого еще можно спасти. Каннингхэм автоматически отдавал приказы, отвечал на вопросы, но его мысли были совсем о другом. Командир Уарспайта доложил о готовности, оторвав командующего от раздумий. «Сэр, корабль на ходу. Затопление приостановлено, удается поддерживать уровень воды постоянным. Заделать пробоину в море нет возможности. Аварийное рулевое управление исправно, можем идти на одной машине. Что с Малайей и остальными? Нептун тонет, сейчас Джуна снимает с него экипаж. Малая на плаву, поступление воды приостановлено, может дать ход левой внешней машиной, но управляться не может, повреждено перо руля. Глостер и Ливерпуль лишились винтов, имеют большие пробоины в днище, и прекратить поступление воды не удается, но продержится еще пару часов. Подобрали кого-нибудь с Игла и Ориона? Пока докладов не было, сэр. Возможно, что никого не нашли. Передайте на Джуна, пересадите экипаж Нептуна на Малаю, после чего завести на нее буксир и работать, как руль. Пусть Малая гребет, как сможет, а Джуна будет заносит ей нос в нужную сторону. Махаку снять экипаж из Глостера и Ливерпуля и пересадить на линкоры. Сами крейсера добить торпедами. До Александрии как-нибудь дойдем, если Аэнны сразу нас не утопили. И если на итальянские субмарины не напоримся. Простите, сэр, вы сказали, итальянские. А кто же нас сейчас атаковал? А вы подумайте сами. Если бы это были итальянские субмарины, то их должно было быть здесь не менее десятка, чтобы нанести нам такой урон, а ДНВРЕМЕНН атаковав сразу 7 кораблей. Причем 3, самых крупных, они и были основными целями. Крейсера просто за компанию прихватили. Вы можете себе такое представить? Я, нет. Тем более, если тут сейчас действительно находится десяток итальянских субмарин, то ничто им не мешает добить нас. Однако они этого не делают. Как думаете, почему? Не знаю, сэр. А я знаю. Это не итальянцы. Это русские. Нас провели, как детей, выманив в море. Не знаю, какие шашни они водят с итальянцами, но результат налицо. Мы лишились Средиземноморского флота. Даже если Уарспайт и Малая с Божьей помощью все же доползут до Александрии, то встанут там на ремонт на долгие месяцы. Причем без всякой гарантии успешного ремонта в этой дыре. Отремонтировать воловые линии – это не пробоину в корпусе залатать. Но почему вы так думаете, сэр? Итальянцы не стали бы смотреть, как мы тут болтаемся на одном месте. Тем более, им ничто не мешает. От одного Махака толку нет, да он до сих пор так никого и не обнаружил. И не обнаружит. А русским, очевидно, по каким-то причинам это не надо. Они нам заявили таким своеобразным способом, не лезьте в наши дела, весьма убедительно заявили. А почему вы считаете, что это именно русские, а не немцы, сэр? Огромный авианосец вас не убедил, как и корабли, его охраняющие, у которых толком даже не видно вооружения. Но это не значит, что его вообще нет. Иными словами, вы хотите сказать, что Сидней, Каледон и эсминцы обречены. Надеюсь, что они ценой своей гибели все же нанесут русским какой-то урон. А там уже будем думать, как достать их на Сицилии. Но сейчас в нашем положении самое лучшее – ползти в Александрию, если русские нам это милостиво позволяют, и если на нас случайно не наткнутся итальянцы. Ибо два хромых линкора – это мишени, а не бойцы. Но если это русские, то каким же образом они напали на нас, сэр? Ведь до них более, чем полсотни миль, и ближе никого не было. А вы уверены, что мы обнаружили все корабли русских, и что наши аздики могут обнаруживать их субмарины? Я вот теперь ни в чем не уверен. И если у них так и краткий авианосец, то и субмарины должны быть соответствующие. Каннингхэм только сейчас озвучил свои догадки, о которых думал уже давно. В этой странной истории буквально все было неправильным. И он ощущал это с самого начала, как только пришло подтверждение от Каледона и Калипса об обнаружении конвоя, но никак не мог понять причины этой неправильности. Давлевшие стереотипы заставляли подгонять все выводы под привычные нормы. А если это не так, если он столкнулся с чем-то вообще неведомым, и обычные методы тут не годятся, отрезвление пришло слишком поздно. Все, на что он может в данный момент рассчитывать, это увести из-под удара пострадавшие линкоры, да нанести какой-то ущерб этим странным русским ценой гибели остатков Средиземноморского флота, если еще получится добраться до конвоя, а то, не исключен вариант, что русские благосклонно относятся к попытке уйти обратно, но приложат все силы к тому, чтобы уничтожить тех, кто не отказался от первоначального плана. Но как могло случиться, что они нанесли удар первыми? Причем дьявольски точно предугадав место и время, вывод напрашивается только один: они все знали с самого начала. Либо кто-то очень вовремя слил им информацию, либо... А вот тут вообще начинается чертовщина. Как бы то ни было, но вокруг пока что все снова было спокойно. Сидней и эсминцы ушли, русские никак себя не проявляли. Нептун уже скрылся под водой, Игла и Орион погибли еще раньше. Глостер и Ливерпуль пошли ко дну, добитые торпедами Махака. Это был полный разгром. Уарспайт, ушедший в воду кормой, кое-как управляясь с помощью аварийного привода руля, поковылял на одной машине в Александрию. Следом за ним рыскала из стороны в сторону Малая, которую придерживал за нос буксирным тросом эсминец Джуна. Хорошо, что хоть одна машина у Малая работает, иначе эсминец не справился бы с буксировкой такой громадины. Толку от подобного управления было немного, но по крайней мере двигаться в сторону Александрии получалось. Погода хорошая, должны дойти, если итальянцы не помешают. Второй эсминец Махак бегает вокруг линкоров и пытается обнаружить подводные лодки. Пусть бегает, хуже не будет. К утру должны подойти все оставшиеся в Александрии эсминцы и прикрыть поврежденные линкоры. Радиограмма уже послана. А вот что докладывать в Адмиралтейство. Когда английские корабли удалились, Мурманск снова всплыл под перископ, доложил обстановку и запросил дальнейших инструкций, преследовать тех, кто все же пошел к эскадре, или нет. Илларионов отдал приказ идти следом полным ходом, но пока ничем себя не проявлять. По сути, достойных целей у англичан в Восточном Средиземноморье больше нет. Разве что линкор «Амилис», но он сейчас в Александрии в доке стоит. Вот пусть стоит и дальше, целее будет. Возможно, удастся его к рукам прибрать. Но это пока что в несколько отдаленном будущем. А настоящее таково, что крейсер «Сидней» и 4 эсминца мчатся полным ходом прямо на эскадру. Информацию они получают от «Каледона», который следит за ней своим радаром. Два эсминца уже добрались до «Калипсо», и вскоре его отметка на радаре исчезла. Значит, крейсер все же затонул. Итого, что имеет противник в данный момент: два легких крейсера и 6 эсминцев. Был бы здесь обычный конвой из 1940 года, то у англичан были бы неплохие шансы на успех. Если и не уничтожить конвой полностью, то основательно его пощипать. Правда, с одной существенной оговоркой: если у противника не будет радаров. Сейчас же БПК и СКР они всерьез не воспринимают, а ракетные крейсеры и эсминцы считают крейсерами-недомерками. Вот и пусть считают дальше. Вызвав командира авиагруппы, Илларионов кивнул на экран радара. «Видите, Николай Иванович?» «Вижу, товарищ адмирал. Работаем по всем целям. Основные цели – два крейсера. Ни в коем случае нельзя позволить им приблизиться на дальность стрельбы главного калибра. У «Сидней» она порядка 8 миль, если книги не врут, и в этой паре он наиболее опасный. Остальные же для нашего фельдмаршала – все равно, что подвижные мишени на полигоне. Эсминцы его поддержат, в случае чего. Екатеринбург, БПК и СКР прикрывают нас, транспорт и БДК. Переводить ракеты на эту мелюзгу просто жалко. Поэтому работаем обычными бомбами. Ваши ребята справятся? Справятся. К тому же ночь, наглы не сразу и поймут, в чем дело. Про их ПВО я вообще молчу. Может, заодно и эсминцы сотками обработаем? Сотками? А им хватит? Да и попадете ли по такой быстроходной мелочи? Ничего, попадем. Я сам полечу, проконтролирую. А соток этим консервным банкам с лихвой хватит, им много не надо. Даже если сразу не утонут, то былой резвости лишатся. А там уже пусть наш Миша в волю порезвится, потренируется в стрельбе по тихоходным или неподвижным целям. Добро, так и сделаем. Кстати, товарищ адмирал, а этот Сидней, тот самый, который на немецкий рейдер «Кармаран» нарвался, и они друг друга утопили, тот самый. Так что, с «Кармарана» причитается. Вице-адмирал Джонтови, командир семикраткой эскадры крейсеров «Рейл Неви», вернее того, что от нее осталось, всматривался вперед и решал задачу со многими неизвестными. То, что от него требуют совершить невозможное, Он прекрасно понимал, атаковать такими ничтожными силами конвой, который помимо авианосца прикрывают один тяжелый и пять легких крейсеров, плюс эсминцы, это сродни самоубийству. Но деваться некуда, приказ есть приказ, остается лишь выполнить то, что вообще возможно выполнить в сложившейся ситуации. Об уничтожении всего конвоя уже речи нет. Приоритетная цель – авианосец. Сидней и Каледон отвлекут на себя внимание крейсеров противника и дадут возможность эсминцам атаковать торпедами этого монстра. Будет большой удачей, если хотя бы троим из шести удастся выйти на дистанцию пуска торпед. И еще большей удачей будет, если хотя бы 3-4 торпеды при этом попадут в цель. По поводу того, что кому-то после атаки удастся уйти, лучше не строить иллюзий. Это уже будет не удачей, а чудом. Но другого выхода просто нет. И поскольку у русских тоже есть радары, неприятная неожиданность, то рассчитывать ни внезапность не стоит. По крайней мере, он сделает то, что в его силах. А без авианосца боевые возможности русских резко упадут. От Уарспайта и Малайи уже толку нет, но в Александрии в доке стоит линкор Амилис. Вывести его из дока недолго, там ничего серьезного нет. Да что-то могут из метрополии прислать. И тогда можно будет достать этот конвой на стоянке на рейде Катании. Итальянцы – не помеха. Если напасть ночью, то их авиация действовать не сможет, а на весь итальянский флот нет ни одного радара. Не использовать такой шанс просто грешно. Как оказалось, об этом же думал и командир Сиднея, капитан Коллинз. Он пытался обнаружить что-нибудь в бинокль, но расстояние еще было слишком велико. «Сэр, если у русских есть радары, то мы не сможем подойти незамеченными. Увы, мистер Коллинз, придется считать, что мы ведем бой днем, когда нас хорошо видно. Успокаивает лишь то, что самолеты русских не смогут работать, да и вряд ли они нас ждут. Вы в этом уверены, сэр? А кто же тогда на нас напал? Ведь Сидней, похоже, спасла случайность. Из-за того, что мы шли далеко впереди всех, нас и не тронули, чтобы не переполошить остальных раньше времени. Но откуда русские об этом узнали, если мы сами недавно ничего не знали? Может быть, это все же макаронники, или немцы сюда пробрались, с них станется. Вы верите в такой краткий успех макаронников, сэр, что они сумели подорвать два линкора и утопить авианосец и четыре крейсера? Я не верю, немцам такое тоже вряд ли под силу. А вот этим темным лошадкам, возможно, возможно, сколько там... Кстати, до Каледона и до противника. До Каледона 18 миль, до противника 32. Эсминцы Данте и Дефендер находятся рядом с Каледоном. По информации Каледона, русские ведут себя спокойно, продолжают следовать курсом на Сицилию. Острый форштевень Сиднея с шумом рассекал темную воду, и гул турбин, работающих на полном ходу, заглушал все посторонние звуки. Корабль мчался по притихшему Средиземному морю, не неся ходовых огней и тщательно соблюдая светомаскировку. Справа и слева на траверзе идут эсминцы. Теперь вся надежда только на них, поскольку русские крейсера не позволят Сиднею и Каледону добраться до авианосца и транспортов. Устраивать артиллерийскую дуэль при таком большом неравенстве сил бессмысленно. Поэтому единственный шанс нанести противнику серьезный урон – торпедная атака. А там, как повезет, и кому повезет. Три не отходил от радара. До противника чуть более 17 миль. Идут, как ни в чем не бывало. Поразительная беспечность. Что же, тем лучше. Возможно, никаких радаров у русских нет, и Каледону с Калипсо просто померещилось. Ведь на такой дистанции их уже должны обнаружить и принять меры, выдвинув крейсера вперед, чтобы прикрыть авианосец и транспорты, тем более, имея преимущество как в огневой мощи, так и в численности. Вместо этого, неспешное исследование, как на прогулке, разве что противолодочным зигзагом идут, не забывают, где находится. Что же, джентльмены, настала пора объяснить вам, что не стоит вторгаться в зону действия британских интересов. Передайте приказ на Джину с капитану Маку, всем эсминцам атаковать по готовности. Цель – авианосец. Данте и Дефендеру присоединиться к остальным эсминцам. Каледону продолжать наблюдение. Да, сэр. Пока передавали ратьерам приказ на Джинус, флагманский корабль флотилии эсминцев, Тви решил не приближаться слишком близко к конвою, а вести огонь с предельной дистанции. В конце концов, их задача всего лишь отвлечь на себя внимание от эсминцев. При стрельбе ночью с 8 миль не факт, что вообще будут попадания с обеих сторон, разве только случайно. И очень может быть, что Сидней и Каледон не только выполнят свою задачу, но и уцелеют. Ведь если у русских действительно нет радаров, то... то можно очень неплохо их пощипать. Не ведут себя так те, кто наблюдает в радар за быстро приближающимися в их направлении целями. И что же эти олухи с Каледона и Калипсо за радары приняли? Сэр, связи нет. В каком смысле? Нет. Весь эфир забит помехами, сэр. Ни одна станция не прослушивается. Это еще что за новости? Ведь Каледон совсем рядом. Вызывайте еще. Закончить фразу Три не успел. Сильный удар потряс Сидней, и все вокруг заглушил грохот взрыва, а вверху раздался какой-то рев. Адмирал еще не успел толком прийти в себя, как раздался второй взрыв, а весь шкафут заволокло клубами пара. Гул турбин прекратился. В том месте, где находился Каледон, сверкнула яркая вспышка, и вскоре донесся глухой грохот взрыва. Похожая вспышка, сопровождаемая грохотом, сверкнула очень близко слева, где шли эсминцы Джинус и Набиан. Эсминцы Хостайл и Декой, шедшие справа, тоже попали под удар, но там обошлось без детонации боезапаса. Доложить о повреждениях. Сэр, мы атакованы самолетами. Какие-то очень быстрые бомбардировщики. Дьявол, откуда они взялись? Происходящее не укладывалось в сознании. Вскоре начали поступать доклады. В машинном отделении взрыв, обе турбины уничтожены. В первом котельном отделении взрыв, котлы уничтожены. Сильная течь, водоотливные средства выведены из строя. Основное освещение не работает, только аварийное. Связи по-прежнему нет, эфир забит помехами. Вражеские самолеты ушли, но сигнальщики не уверены, что это были именно самолеты, а не что-то вообще непонятное. Джинус, Хостайл и Декой доложили ратерам, атакованы авиацией. Большие повреждения, неконтролируемое поступление воды, спасти корабли невозможно. Набиан на связь так и не вышел. Возможно, одна из бомб угодила ему в носовой бомбовый погреб, из-за чего от всей носовой части эсминца вместе с мостиком и теми, кто там находился, ничего не осталось. Три стоял у погасшего радара и никак не мог осмыслить случившееся. Его семи краткой крейсерской эскадры больше нет, как нет и двух флотилий эсминцев. Каледон, Данте и Дефендер так и не вышли на связь, но не стоит тешить себя иллюзиями. Это разгром, полный разгром, когда противнику не то, что не удалось нанести хоть какой-то урон, а не удалось его даже увидеть. Своего рода Трафальгар наоборот. И если только Рамилис попробует высунуть нос в море из Александрии, то его ждет то же самое. Сэр, Сидней тонет. Прошу вас пройти в шлюпку. Голос командира корабля вернул адмирала к реальности. Вокруг стояла необычная тишина. Не выли турбины на полном ходу, не свистел ветер на крыльях мостика, больше не было слышно шипения пара, вырывающегося из разорванных паропроводов. Сидней еще двигался вперед по инерции, но уже стал крениться на правый борт. С палубы неслись крики. Те, кто уцелел, спускали шлюпки. Связи так и нет. Мистер Коллинс, можно хоть как-то сообщить о случившемся? Нет, сэр. Сплошные помехи в эфире. Нас никто не слышит. Мистер Коллинс, теперь наша задача, любыми путями и любой ценой сообщить в Англию о том, что мы столкнулись с чем-то неведомым. ТАКГ противника здесь нет и быть не может. Если это не явление потусторонних сил, то я даже не знаю, что и думать. Илларионов внимательно наблюдал за окружающей обстановкой, но вмешательство Михаила Кутузова не потребовалось. Сушки отработали прекрасно, поразив все цели. Поднятый заранее вертолет передавал картинку во всех подробностях, одновременно ведя запись для истории эскадры. На крейсере «Каледон» и на одном из эсминцев взрывы бомб вызвали детонацию боезапаса. Все прочие получили повреждения, несовместимые с нахождением на поверхности моря, и тонули. Кто быстрее, кто медленнее. Дольше всех продержался Сидней. Крейсер медленно погружался, заваливаясь на правый борт. Но вот и он напрокинулся, вскоре скрывшись под водой. На поверхности моря были только шлюпки и спасательные плоты. Все, что осталось от семи краткой крейсерской эскадры Рейл Неви. Ничего, у короля много. Товарищ адмирал, Мурманск на связи. Докладывает, что все корабли противника уничтожены. На поверхности моря довольно много людей в шлюпках и на плотах. Запрашивает дальнейшие инструкции. Передайте экипажу Мурманска объявляю благодарность. Вернуться к выполнению прежнего задания, никого на борт не брать. Начальник штаба все же решил уточнить, а мы кого-нибудь из воды вылавливать будем? Зачем? Разве мы с кем-то воевали? Идем себе спокойно, никого не трогаем. А что там такое бабахало? Так ведь война идет. Но почему? А вдруг выловим крупную рыбу? А что эта крупная рыба может знать такого, о чем не знали бы мы? Мелочи вроде фамилии секретарши первого лорда адмиралтейства нас не интересуют. а в глобальном плане мы побольше этой крупной рыбы знаем. Да и все равно, сейчас история уже по-другому пойдет. Но вот если у нас на борту эти просвещенные мореплаватели окажутся, то отбрехаться уже не получится. Оно нам надо. Ой, визгу будет от мировой общественности. Да и пусть визжат. Англичане воюют с итальянцами, вот итальянцы англичанам и накостыляли. Мы-то тут при чем? В случае любых наездов будем говорить, что ничего не знаем, но перехваченные английские радиограммы прибережем. Так, на всякий случай. Глядишь, когда-нибудь этот козырь сыграет, а наглы пусть сами выкарабкиваются, разумеется. Пусть еще скажут спасибо, что их не загеноцидили после уничтожения кораблей, чтобы свидетелей не оставлять. Погода хорошая, лето, несколько суток вполне продержится, а там кто-нибудь увидит и подберет. Средиземка все же, а не океан. А если не подберет, значит, судьба у них такая. Эскадра шла дальше, сохраняя строй и не отвлекаясь на посторонние явления. Сейчас идет война, пусть идет, пришельцы из 21 века в ней участия не принимают. Во всяком случае, никаких подтверждений этому нет. И тот, кто бросил против нее Средиземноморский флот, пусть поломает голову, что же конкретно случилось. Попытка соблюсти вечные британские интересы путем превентивного удара по ничего не подозревающему ВЗМШНМу противнику закончилась плохо для самих инициаторов этого превентивного удара. А несколько южнее, на глубине в пару сотен метров, шел главный виновник торжества – Мурманск. Его никто так и не обнаружил, и можно надеяться, что до начала операции катапульта так и не обнаружит. Капитан первого ранга Игнатьев довольно улыбнулся. Если так пойдет и дальше, то атомоход станет настоящим браконьером в заповеднике, ведя выборочный отстрел наиболее вкусных целей, которые тут неизбежно появятся в самом ближайшем будущем. Англия никогда не смирится с потерей своего влияния в Средиземном море и с угрозой потери Суэцкого канала, поэтому бросит сюда все, что возможно. По информации, полученной от адмирала, торпеды на одном из транспортов есть, поэтому с пополнением боезапаса проблем не будет. А с учетом большой миграции крупной и не очень дичи в этот средиземноморский заповедник, охота обещает быть очень удачной и увлекательной. Глава 6. Мир, дружба к Янте. Оставшийся путь до Сицилии прошел без приключений, если не считать таковыми встречи с двумя подводными лодками, попытавшимися приблизиться к эскадре. Топить их не стали, а просто загнали взрывами гранат в глубину и удерживали там до тех пор, пока последний корабль в ордере не уходил от опасного места достаточно далеко. И вот рано утром на горизонте открылся берег. Здесь уже ждали, едва рассвело, в небе появились два итальянских самолета. Облетев эскадру несколько раз, они качнули крыльями и ушли в сторону Мессины, а со стороны Мессинского пролива быстро приближались два легких крейсера в сопровождении четырех эсминцев. Поравнявшись с эскадрой, легли на параллельный курс в 2 милях и уменьшили ход, после чего на головном крейсере спустили на воду катер. Еще несколько минут, и катер помчался к адмиралу Макарову. Итальянцы правильно рассудили, что в этом скопище разномастных военных кораблей и гражданских судов командующий эскадрой должен находиться на авианосце. За всем этим Илларионов внимательно наблюдал с крыла мостика в бинокль. Здесь же присутствовали командир корабля и начштаба, делясь впечатлениями. Легкие крейсера в сопровождении эсминцев. Похоже, итальянцы нас не боятся, иначе бы более серьезные силы направили. А чего им бояться? Что тут такого страшно секретного и жутко важного в этой богом забытой катании? Тем более, командование супермарины кто угодно, но только не идиоты. Итальянцы прекрасно понимают, что конфликт на пустом месте с такими темными лошадками, как мы, да еще в условиях войны с наглыми, им совершенно не нужен. Они уже должны быть в курсе о тех безобразиях, что мы учинили. У Арспайта и Малая все же доползли до Александрии, перехваченные радиограммы это подтвердили. Со скрипом и с матюками, но доползли. И скрыть такой разгром невозможно. А поскольку ни одна итальянская лодка не сообщала об атаке английского флота с такими впечатляющими результатами, то сеньоры могли сопоставить факты и сделать правильные выводы. Если их лодки ни при чем, то кто тогда мог устроить наглым такой армагеддец? Кроме нас некому. Ни греки, ни югославы и ни турки же, в самом деле, с французами наглы пока еще союзники. Поэтому, готовьтесь, что к нам сейчас начнут набиваться в друзья. Между тем, быстроходный командирский катер с итальянского крейсера уже оказался под бортом у адмирала Макарова, подрулив к установленному трапу, и вскоре на палубу поднялся молодой офицер итальянского флота с небольшим чемоданчиком. Удивленно оглядевшись, он козырнул встретившим его людям и представился на хорошем русском языке. «Доброе утро, господа, капитана Ди Корвета, или согласно вашим правилам, капитан третьего ранга Винченцо Арсини, направлен к вам офицером связи. Могу я видеть командира конвоя? Доброе утро, господин капитан третьего ранга. Добро пожаловать на борт. Прошу вас». Встретивший итальянца дежурный по кораблю проводил гостя в адмиральский салон, где Илларионов уже приготовился к установлению прочной российско-итальянской дружбы. От первой встречи зависит очень много. И смотря что офицер связи сообщит своему начальству, от этого зависят все последующие действия начальства. Пока итальянец добирался до салона, впечатление у него уже должно было набраться выше крыши. Поэтому он даже не пытался скрыть удивление, когда доложил адмиралу о прибытии. Илларионов поздоровался, предложил гостю сесть и поинтересовался. «Ваш русский язык очень хорош, господин Арсини. Откуда, если не секрет?» «Никакого секрета нет, господин адмирал. Это мой родной язык. Моя матушка, русская, вышла замуж за итальянца еще накануне Великой войны в 1910 году. Я родился уже в Италии, но русским языком владею с детства». «Тогда понятно. Я думаю, вы и ваше командование очень удивлены нашим появлением. Более чем, господин адмирал, все попытки выяснить, откуда взялся ваш конвой, ни к чему не привели. Господин Арсини, то, что вы услышите, пока что нельзя знать никому, кроме вашего непосредственного командования. Чтобы не вдаваться в долгие объяснения, лучше просмотрите вот это, хотя бы бегло». Илларионов положил перед итальянским офицером книгу об истории Второй мировой войны. Гость сразу почувствовал неладное, но молча просматривал книгу, особое внимание обращая на схемы и фотографии. Наконец, глянул на Илларионова ошарашенным взглядом. «Господин адмирал, вы из будущего, можно сказать и так, только неизвестно, из будущего ли этого мира, или какого-то параллельного. У нас какие-то ученые-козлы, то есть ученые-умники, решили провести эксперимент, не поставив нас в известность. Ни цели эксперимента, ни условия его проведения мы не знаем. То ли что-то пошло не так, то ли это планировалось изначально, но мы провалились в прошлое. Координаты в момент провала остались прежние, изменилось лишь время. У нас сейчас 2012 год, а здесь 1940. Полностью ли соответствует этот мир нашему, или нет, мы пока еще не знаем. Слишком мало информации, но по крайней мере то, что мы видели, вполне соответствует. И вы пришли к нам, чтобы изменить историю. Прочтите потом эту книгу не торопясь, вам будет очень интересно. Есть у меня и еще кое-какие исторические материалы, я вас с ними ознакомлю. Но сразу могу развеять все ваши иллюзии. В нашем мире Италия капитулировала в 1943 году и была захвачена сначала недавними союзниками немцами, а потом американскими и английскими войсками. Германия капитулировала в мае 1945 года. Уточню, не проиграла войну, как в 1918 году, когда, несмотря на похабный Версальский мирный договор, Германия все же сохранила свою независимость, как суверенное государство. В 1945 году война закончилась для Германии падением Берлина, безоговорочной капитуляцией, оккупацией и судом над ее правителями, как над военными преступниками. Вы хотите повторения такой краткой истории для своей страны, господин Арсини? Разумеется, нет. Но я не могу не задать один очень важный вопрос. Если вы хотите изменить ход истории, то почему же вы не пошли прямо в СССР? Почему обратились именно к нам, если только это не секретные сведения? Никакого секрета нет. Причин много, и говорить о них можно долго, но главная причина – мы категорически не согласны с внутренней политикой Сталина. Хотя, своим врагом Советский Союз не считаем, и будем помогать ему по мере сил, но не в качестве его подданных. Мы собираемся построить свое государство по образу и подобию того, в каком жили в своем времени. Точно так же мы хотим не допустить столкновения Германии, Италии и СССР, и поставить на место Англию, которая постоянно строила козни нашей стране, и была организатором как Первой мировой войны, которую все здесь пока еще называют Великой, так и этой, которая по своим масштабам жертв и разрушений затмит войну 1914-1918 года. Поверьте, вы ужаснетесь, когда ознакомитесь с Эн-Ашайя и краткой историей. И чтобы не допустить подобного, мы приложим все силы и пойдем на любые меры, вплоть до крайних. Это в наших общих интересах. Говоря нас, я имею в виду пришельцев из будущего и Италию. Спасибо за откровенность, господин адмирал. Я сейчас же свяжусь со своим командованием. Мы окажем вам всяческое содействие, господин Арсини. Что вам нужно для этого? Передать на той же частоте, на которой вы уже связывались, радиограмму любого содержания открытым текстом, но обязательно вставить в текст слова катания 10. Это условный сигнал высшего приоритета и высшей степени секретности всего, что связано с вашим конвоем. Получив эту радиограмму, сюда направит тех, кто уполномочен принимать решения на месте и докладывать наверх, минуя все бюрократические препоны. Кстати, по поводу секретности. Течет у вас неимоверно. В нашей истории англичане очень быстро узнавали обо всем, творящемся в супермарине. В итальянской армии ситуация аналогичная. ХММ, спасибо за предупреждение, господин адмирал. Я сообщу об этом командованию, вызвав начальника штаба и поручив ему налаживать контакты с супермариной через офицера связи. Илларионов стал готовиться к встрече серьезных гостей. То, что итальянцы забегали, как носки пидаренные, не вызывало сомнений. И забегают еще сильнее, когда придет радиограмма с условным кодовым словом. Но особых иллюзий питать не стоит. После первых восторгов и выражения дружеских чувств последуют попытки набросить хомут на пришельцев из будущего. Попытки либо наглые, либо не очень, но последуют обязательно. Поэтому, если товарищ Муссолини посчитает пришельцев из будущего своими подданными, и начнет действовать в этом ключе, то прямо сейчас надо начинать готовить занятия второй линии обороны. То есть уйти туда, где тебя не смогут так просто достать, и ПРДЕТСЯ с тобой считаться. Хоть начштаба и уповает на помощь сицилийской мафии, и что удастся с ее помощью закрепиться на Сицилии, даже если в Риме это очень не понравится, но нельзя складывать все яйца в одну корзину, как говорят французы. Нужны еще места, куда Муссолини и прочие цивилизованные европейцы не смогут дотянуться. А таких мест, если не считать саму Сицилию, в доступной дальности всего два – Мальта и Кипр. Мальта в данный момент практически беззащитна, и наложить на нее лапу не составит никакого труда, но прожить без помощи извне она не сможет. Кипр же в этом плане самодостаточен и сможет прокормить весь личный состав эскадры, защищен своим географическим положением от попыток нападения большими массами войск, но на нем в данный момент хозяйничают англичане. Правда, само коренное население острова, что греки, что турки, англичан недолюбливает, и в случае чего, вполне сможет помочь от них избавиться. Но вот отдавать власть над островом ни греки, ни турки не захотят, а устраивать войну еще и с ними – глупость неимоверная. Поэтому, пока что речь может идти только о какой-то ограниченной территории, отданной пришельцам в качестве платы за помощь в изгнании английских колонизаторов, где можно будет спокойно сидеть и наблюдать, как итальянцы сядут в лужу в Африке, а сядут обязательно и очень скоро, и тогда Муссолини станет гораздо более договороспособным, но и пришельцы уже начнут разговаривать с ним по-другому. Ладно, будущее покажет. Муссолини, конечно, сволочь еще та, но сволочь, готовая идти на компромисс, если ситуация вынуждает. А ведь еще надо с представителями советского посольства из Рима встретиться. Вот уж где придется наслушаться всякого. Ничего, товарищи, мы это уже проходили. Послушаем еще раз. Вскоре эскадра добралась до рейда катания и стала на якорь, вызвав неподдельное удивление как со стороны местных жителей, так и портовых властей. Очевидно, супермарина до последнего старалась сохранить информацию о появлении странных кораблей в секрете, и в какой-то степени ей это удалось. Винченцо Арсини сразу же развил бурную деятельность и отправился на берег для урегулирования формальностей и связи с супермариной по защищенному кабелю, дабы ничего интересного для англичан не ушло в эфир. Из супермарины ответ пришел довольно быстро, что полномочная делегация прибудет в ближайшее время. А пока городским и портовым властям Катании предписано оказывать гостям всяческое содействие в получении необходимой помощи, если таковая потребуется. Эти новости доставил вернувшийся с берега Арсини. Заодно сообщил также, что некоторые уважаемые люди города, читай, мафия, хотели бы встретиться с командованием эскадры и обсудить вопросы различного снабжения. Услышав это, Илларионов тут же вызвал начштаба и дал ему карт-бланш на общение с уважаемыми людьми. Пока он будет заниматься большой политикой, этот прохвост в погонах Капраза наладит нужные контакты путем народной дипломатии. И еще неизвестно, что окажется эффективнее. Вечерело, и Илларионов решил выйти на палубу прогуляться. Благо, на авианосце она огромная. На берег пока никого решили не пускать до прибытия делегации из Рима. Эскадра стояла на внешнем рейде, в порт никто не зашел. Сама акватория порта в Катании небольшая, причалы заняты грузовыми операциями, и места там на такую ораву просто нет. Да это и не нужно. Экипаж отдыхал после долгого перехода, насколько это можно было организовать на борту при стоянке на якоре, но вахта бдила. Никто не забывал, что они находятся на войне. Военные корабли и грузовые суда заняли довольно большую площадь якорной стоянки, но так, чтобы не мешать друг другу в случае нападения противника. Два СКР патрулировали неподалеку в море, выискивая подводные лодки, радары следили за воздухом, и враг в любом случае не смог бы подобраться незамеченным. Из итальянских кораблей остался только один легкий крейсер Бартоломео Каллиони, ставший на якорь рядом с адмиралом Макаровым, остальные ушли в сторону Мессинского пролива. Погода была тихая, вокруг стояла безмятежная тишина, с берега доносился умопомрачительный запах апельсиновых рощ, и ничто не говорило о том, что совсем недалеко идет Вторая мировая война. Заглядевшись на береговые пейзажи, Илларионов не сразу обратил внимание на звук двигателя. Какая-то шлюпка быстро приближалась к кораблю, но это была именно судовая шлюпка, а не местная рыболовная посудина. Впрочем, вахтенный начальник уже был в курсе и прислал матроса доложить, что капитан Тавриды просит принять его по срочному делу. Адмирал удивился, но понял, что случилось что-то из ряда вон выходящее. Причем такое, что капитан транспорта не рискнул разговаривать по радиосвязи, а прибыл доложить лично. Велев проводить гостя, как прибудет, Илларионов отправился в свою каюту. По всему выходило, что сюрпризы еще не кончились. Неужели, опять эти ученые-умники что-то намутили? Капитан Тавриды прибыл очень скоро, и по его виду адмирал сразу понял, произошло НЕЧТО. Капитана Зильбермана он знал давно, как знал и то, что по пустякам он беспокоить бы его не стал. Поздоровавшись, предложил гостю сесть и поинтересовался причиной столь внезапного визита, на что капитан вынул из кармана и положил на стол перед адмиралом 200-рублевых банкноты. Лицом он был штатским, возрастом значительно старше адмирала, военным мундиром не обремененный, поэтому разговаривал просто, соблюдая обычную вежливость. «Вот, взгляните, Владимир Иванович, ничего особенного не замечаете?» «В общем-то, нет. Старублевки, как старублевки. А что в них особенного? А вы номера сличите». И тут только адмирал понял. На банкнотах были совершенно одинаковые номера, но качество обеих было высочайшим. Причем обе банкноты были не новые, а уже порядком поизносившиеся. Покрутив и посмотрев их на свет, удивленно глянул на собеседника. «И как это понимать, Михаил Львович, у вас на Тавриде что, подпольный филиал типографии Газнака открыли? Ведь качество, хрен отличишь. Какая же из них настоящая? Апье, така. А теперь давайте с самого начала и во всех подробностях». Рассказ Зильбермана можно было бы считать мистикой, или вмешательством нечистой силы, если не принимать во внимание местонахождение эскадры и окружающую обстановку. Но с учетом того, что вокруг вместо положенного 2012 был 1940 год от Рождества Христова, то данный феномен вполне мог идти довеском к Попадалову, либо быть просто одним из сопутствующих факторов, которые обнаружили не сразу. Суть была в том, что на следующее утро после Попадалова боцман велел матросам подкрасить кое-что на палубе, для чего выдал им несколько банок краски. После обеда решил продолжить, благо погода позволяла, но когда пришли в малярку за новой краской, то сначала ничего не поняли. Все банки были на месте, как будто бы утром никто отсюда ничего не брал. Удивившись этому, взяли еще и продолжили покрасочные работы, но вечером снова все банки оказались на месте. Впору было поверить в шалости судового. Хоть многие этому и не верят, но иногда на судах все же происходят удивительные случаи, не поддающиеся объяснению с точки зрения обычной физики и логики. Вот и ходит на флоте старое поверье, что все же есть на пароходе судовой. По аналогии с домовым, но только у того места постоянной дислокации в доме за печкой, а у судового может быть где угодно, хоть в малярке, хоть в машине, хоть в трюме. Обычно он себя не проявляет, но иногда начинает чудить. Правда, все его шалости беззлобные. Вреда своему жилищу, как и экипажу, он не наносит. Слух о происшествии в малярке разлетелся по Тавриде практически мгновенно, но особого внимания на него не обратили. Посмеялись и сказали боцману, что надо получше за своим заведованием следить и знать, сколько и чего в наличии. Но вот когда на следующий день произвели замер топлива в танках, чтобы уточнить суточный расход, тут стало не до смеха. Таврида шла сутки, топливо исправно расходовалось, но его запас в топливном танке, откуда в данный момент брали топливо в расходную цистерну, НЕУМЕН мягкий знак ШАИЛЬСЯ, может и сейчас бы все списали, если не на судового, то на неточность замеров в море, да еще за столь малый промежуток времени, но если учитывать, куда попала Таврида. В общем, решили во всем разобраться и начали экспериментировать с различными помещениями и предметами. На флагман ничего сообщать не стали, чтобы не выглядеть полными идиотами. В результате экспериментов выяснили следующее. В жилых помещениях и в служебных, где есть люди, ничего подобного не наблюдается. А вот в различного рода кладовках, грузовых трюмах, топливных и водяных танках творится какой-то полтергейст. Если положить в малярку, шкиперскую, провизионную кладовую или грузовой трюм какой-то предмет, он там полежит около часа, и потом этот предмет оттуда забрать, то вскоре он появится там снова, но только один раз. Чтобы сделать еще одну копию, надо внести и положить этот предмет снова. Если лежит несколько одинаковых предметов и забрать один, то вскоре его наличие восстанавливается, и в этом случае по новой ничего класть не надо. Уровень пресной воды и топлива в танках также остается неизменным независимо от того, сколько оттуда забрали. Чтобы выяснить возможности судового, все уже пришли к выводу, что это его проделки. Капитан приказал скатить надстройку и палубу пресной водой. Каково же было удивление всех, когда после часа работы пожарного насоса уровень воды в танке не уменьшился ни на сантиметр. Все поняли, что столкнулись с неизвестным науке феноменом, а судовой, если тут и замешан, то только как одно из действующих лиц. Сообщать по радио подобные вещи Зильберман не рискнул, ждал подходящего случая, чтобы сообщить лично, и теперь сидел перед командующим с видом довольного кота, притащившего хозяину пойманную крысу и справедливо рассчитывающего на миску сметаны. Вы понимаете, что совершенно неожиданно попало нам в руки, Владимир Иванович, и что с помощью такого феномена можно творить? Очень хорошо понимаю, Михаил Львович. Кто еще, кроме нас двоих, в курсе? Весь экипаж Тавриды. Такое не скроешь, больше никто не знает. Я запретил сообщать об этом кому бы то ни было по радио, а с борта пока еще никто не сходил, и правильно сделали. Постарайтесь сохранить это в тайне как можно дольше. Проведите беседу с экипажем, вдолбите им в головы, что эта тайна может нас либо озолотить, если об этом никто не узнает, либо погубить, если информация расползется в ближайшее время. Во всяком случае, пока мы не встанем прочно на ноги. А у вас на адмирале Макарове ничего похожего нет? Пока ничего такого не обнаружили. Может быть, дальше что-нибудь этакое и вылезет, но пока все тихо. И вот еще что, у вас на Тавриде есть сейчас хоть один пустой топливный танк, но только чистый, не знаю, деда надо спросить, может и есть. А зачем, если во всех танках вашего парохода творится такое безобразие, то если мы в этот танк зальем качественный бензин из 2012 года, а мы сейчас находимся на Сицилии, вы меня понимаете? Михаил Львович, та шоп я так жил. Владимир Иванович, Миша Зильберман все сделает, как надо. Это радует, Михаил Львович. Но постарайтесь, чтобы об истинном положении вещей никто из посторонних не узнал. Полностью пресечь распространение слухов вряд ли удастся, поэтому нужно взять это дело в свои руки. Создать дозированную утечку информации, где правда перемешана с дичайшим вымыслом, в который ни один здравомыслящий человек просто не поверит. И в этих слухах Таврида должна фигурировать как нечто второстепенное, а главный объект интереса должен быть совсем другим. Хотите ловить на живца всех излишне любопытных? Не без этого, Михаил Львович, не без этого. То, что любопытные очень скоро появятся, я не сомневаюсь. Так вот и пусть они лезут именно туда, где по их мнению будет наиболее интересно, и поменьше обращают внимание на Тавриду. Поговорив с Зильберманом и наметив ближайшие мероприятия по экспериментам с топливным бизнесом, адмирал дождался, когда шлюпка с капитаном Тавриды отойдет от борта, и тут же вызвал в каюту командиров боевых частей и командира авиагруппы, поставив перед ними неожиданную задачу – составить перечень запчастей и расходников, которые надолго смогли бы продлить жизнь кораблей и летательных аппаратов эскадры, но сделать таковые в 1940 году либо вообще невозможно, либо крайне затруднительно. Иметь на всякий случай неприкосновенный запас таких изделий, из состава авиагруппы выделить по две машины каждого типа, затолкать в дальний угол и законсервировать до лучших времен, пригодятся. Для чего это все нужно, адмирал не объяснил, сославшись на секретность. Аналогичный приказ был дан и Зильберману, чтобы он довел его до сведения находившихся на борту Тавриды офицеров-сухопутчиков, танкистов, зенитчиков и связистов, которые уже и так были в курсе происходящего. Хоть у адмирала и были сомнения в успешности копирования сложных технических объектов вроде танков, самолетов и вертолетов в собранном виде, но чем черт не шутит, когда бог спит, последним вызвал своего начштаба, дабы поговорить без свидетелей и без спешки, ибо тема была не только строго секретная, но и весьма щепетильная. Как оказалось, капитан первого ранга Панкратов уже преуспел на ниве народной дипломатии, в результате чего гости из числа уважаемых людей Катании отправились на берег в состоянии, близком к нирване, что взять с этих буржуев. А вот сам начштаба выглядел вполне бодро и мог адекватно воспринимать реальность. Поэтому на вопрос адмирала о том, стоит ли обсуждать сейчас серьезные вещи, или лучше отложить это до утра, лишь усмехнулся. «Володька, не говори ерунды, что мне с такой смешной дозы сделается? Это сеньоры в Зюзю наклюкались, им много не надо, тем более, нашей чистой беленькой, а не одного лишь местного пойла. Говори, зачем среди ночи меня вызвал? Понимаю, что не просто поболтать от скуки». «Вот именно, что поболтать, да только тема для болтовни очень непростая». По мере рассказа лицо Панкратова приобретало все более заинтересованное выражение. Причем заинтересованное именно с практической точки зрения. Похоже, начштаба даже особо не удивился этому известию, поскольку после Попадалова ждал продолжения различных чудес. «Ваше превосходительство, если ты не шутишь, а шутить подобными вещами – грех, то это в корне меняет наши дальнейшие планы по окучиванию сицилийской грядки. Я-то думал, чем этих макаронников заинтересовать можно, причем так, чтобы на перспективу, а не одноразово, а тут такая шара вырисовывается. То есть у тебя нет дурных мыслей о том, чтобы начать тиражировать тоннами золота и бриллианты с мешками денег заодно? Вальдемар, разве я когда-нибудь давал повод усомниться в моей дееспособности? Если мы сейчас выбросим на рынок тонны золота и брюликов, это создаст очень нездоровый ажиотаж вокруг нас и может на полном серьезе вызвать финансовый кризис. Оно нам надо? Не надо. Другой вопрос, что обеспечить себя активами из драгметаллов и потратить какую-то часть нам все равно придется. Но не для того, чтобы выбросить их на рынок в количествах, способных вызвать обвал цен на золото, а для того, чтобы никто не сомневался в нашей платежеспособности. Сейчас в наших руках, если Миша Зильберман не врет, есть источник создания того, что нам крайне необходимо как для поддержания боеспособности эскадры, так и для обеспечения торговли с местными нужными товарами в нужном количестве, в первую очередь, топливом. Остальное для итальянцев либо недостаточно интересно, и не будет пользоваться большим спросом за устраивающую нас цену, либо мы вообще не можем продавать это без ущерба для себя, не опасаясь ухода на сторону секретов из будущего.